Как бы то ни было, но ей потребовалось очень много энергии, упорства и настойчивости, чтобы, появившись на свет женщиной, прожить такую жизнь, какую прожила она. Другая причина отказа Симоны де Бувуар от активной политической деятельности была личного порядка. По натуре застенчивая, она не любила выступать перед людьми, а если и появлялась на публике, то только для того, чтобы поддержать Сартра. Она приходила в отчаяние из-за незначительности влияния, которое сам он мог оказать на развитие политических событий. Написанное де Бувуар в 1949 году эссе «Второй пол» по праву считают Библией феминизма. В конце жизни она гордилась тем, что помогла современницам лучше понять себя и свое положение. В этом полемически заостренном произведении, избранная автором форма методичного анализа чувств, сочетается с неизменной готовностью доходить в своих рассуждениях до крайностей и шокирующих подробностей, до неприятных истин, которые многие предпочитают замалчивать. При работе над книгой де Бувуар сознательно придерживалась установки на скандал, на обострение всех противоречий описываемой ситуации. Писательницу часто обвиняли в том, что тон ее высказываний излишне резок. «Если хочешь, чтобы воздушный шарик лопнул, надо вонзить в него ногти», — возражала она. Появление подобного произведения в творчестве де Бувуар отнюдь не случайно. С годами ее все настоятельнее интересовали способы обретения женщиной независимости, и в конце 40-х годов она почувствовала невозможность сочинять романы до тех пор, пока основательно не изучит, что это значит на самом деле родиться женщиной. Де Бувуар отказывалась считать женственность сущностью женщины и ее природным качеством. Женственность, полагала она, это результат ситуации, созданной человеческим обществом на основе определенных психологических предпосылок. Ее раздумья над многообразием ситуаций, в которых оказывались в разное время женщины разных национальностей, как раз и привели к появлению второго пола. Исследование женской судьбы, основанного как на строгом рассмотрении данных медицины, истории, социологии и статистики, так и на блестящем анализе памятников культуры от древнейших мифов до современных французских, американских и английских романов. Симона де Бувуар никогда не заявляла о намерении написать автобиографический роман, но, по крайней мере, в «Гостье» и «Мандаринах» автобиографический элемент очень силен. Однако в отечественном литературоведении издавна сложилась традиция подчеркивать глубину различий между этими романами. Если вслед за «Евниной» считать «Гостью» типично экзистенциалистским произведением и, прежде всего, психологическим романом, раскрывающим интимную драму нескольких людей, то, по мнению той же исследовательницы, в «Мандаринах» объективно-реалистическое отображение действительности особенно настойчиво врывается в ткань произведения, взрывая и почти полностью уничтожая его экзистенциалистские предпосылки. Однако подобные утверждения не согласуются с оценками самой де Бувуар. Так в воспоминаниях она отмечала: «Перечитала сначала до конца «Гостью» и сделала пометки относительно того, что думаю об этой книге. Я нахожу в ней почти слово в слово то, о чем говорю. В «Мандаринах». Впрочем, у меня нет причин это отрицать. Каждый человек всегда пишет только свои книги». С мнением Симоны де Бувуар можно согласиться, если принять во внимание установку ее творчества на передачу особенностей пережитого и вкуса собственной жизни. Если же говорить об оценке Евниной, то и она не безосновательна. Все дело в том, что со времени написания «Гостья» значимые перемены, которые произошли в жизни де Бувуар, повлекли за собой изменения в самом характере пережитого. Личные проблемы писательницы отошли на второй план, когда она, следуя по проложенному Сартром пути, сосредоточила усилия на решении грандиозной задачи создания идеологии послевоенного времени. Эта новая идеология была призвана, раскрывая перед человеком его ситуацию, одновременно предлагать ему и образ действий. Как мы видим, де Бувуар не отказалась от передачи опыта пережитого, просто вкус ее жизни стал иным. «Мандарины» — единственное произведение в ее творчестве, соединившее личный опыт с раздумьями о ключевых проблемах, волновавших умы всей творческой интеллигенции послевоенной поры. Себя в качестве автора этого романа она определяла как писателя и женщину, именно с таким распределением родов. Ей удалось создать верный по существу портрет французской интеллектуальной элиты конца 40-х годов прошлого века с ее надеждами, противоречиями, борьбой и поражениями. И не случайно она обратилась к этой тематике именно в те годы. В истории Франции описанный ею 1946 год стал временем усиления конфронтации между различными политическими силами, эрой разрывов. Симона де Бувар начала работать над «Мандаринами» в октябре 1948 года и потратила на создание этого произведения 4 года, ежедневно проводя за письменным столом от 6 до 7 часов и не отступая перед необходимостью снова и снова возвращаться к тому, что уже сделано. Изменению подверглось даже первоначальное название романа «Выживших сменили мандарины». Слишком искусно выстроенная интрига первой версии произведения не удовлетворила де Бувар, которая, отвергая традиции современного ей французского романа, хотела применить на практике то, чему научили ее романы англоязычные, и постаралась воспроизвести хаотичность жизни, ее случайность и незавершенность. В начале 1950-х годов левые, по наблюдениям де Бувар, интересовались политикой достаточно, чтобы обсуждать эту тему в барах, но не настолько, чтобы видеть в ней смысл жизни. Размежевание во французском обществе достигло крайних пределов, и де Бувар чувствовала себя неуютно в условиях жесткой полярности политических взглядов. Ей казалось, что новый роман никому не будет нужен. Не оставалось места для тех, кто отказывался примкнуть к одному из двух лагерей, писала она. «Мы с Сартром думали, что я не сумею угодить ни левым, ни правым. Хорошо еще, если у меня наберется 3000 читателей. Этот провал, в котором не приходилось сомневаться, печалил и сам по себе, и потому что в нем проявлялась наша отверженность. Всякое политическое действие стало для нас невозможным, и наша литература была готова кануть в лету». Сартр и де Бувар ошиблись. Она сумела угодить и тем, и другим. «Мандарины» были благожелательно встречены прессой. Против ожидания именно буржуазные критики посчитали, что мой роман имеет привлекательный налет антикоммунизма, тогда как коммунисты в нем-то и увидели свидетельство симпатии. Что касается некоммунистических левых, то я как раз и пыталась говорить от их имени. Только некоторые социалисты и крайне правые с яростью обрушились на меня, констатировала она. Возможно, причину успеха романа следует искать в том, что его суперангажированная создательница парадоксально воспринимала борьбу партий. В 1965 году Сартр писал, что его всегда поражало отношение де Бувар к политике. «Она ни в грош ее не ставит, нельзя сказать, что она относится к ней совсем уж наплевательски, но она и слышать о ней не хочет». Подобная внутренняя невовлеченность помогла де Бувар рассматривать жгучие политические проблемы с импонирующим читателю объективизмом. Одна из важнейших задач литературы, по мнению де Бувар, состоит в том, чтобы обнаруживать двусмысленные и противоречивые истины, которые никогда не стыкуются. Только в редких случаях их удается все-таки соединить, вписав в некий воображаемый объект – и, полагала она, лишь роман способен выявить многочисленное и неустойчивое значение изменившегося мира, в котором де Бувар оказалась в частности в августе 1944 года, мира нестабильного и не стоящего на месте. Он увлекал в своем движении и меня вместе со мною и то, во что я верила. «Счастье, литературу», — писала она. Из глубины сердца шли слова, в которых выражены настроения де Бувар тех лет. «Мне причиняет несчастье одно то, что я не чувствую себя счастливой». Содержанием книги стала агония общих надежд после поражения сопротивления. Чтобы говорить о себе, нужно было говорить о нас, в том смысле, какой вкладывали в это слово в 1944 году, писала де Бувар. Опасность бросалась в глаза. «Мы были интеллектуалами», особой породой, с которой романистам не советуют связываться, описывать специфическую фауну, авантюры, которые представляют собой лишь анекдотический интерес. Подобный проект меня не увлекал. Но мы, в конце концов, тоже люди, только несколько больше других озабоченные тем, чтобы облечь нашу жизнь в слова. В определенном смысле Симона де Бовуар добровольно взяла на себя труд тех, кто пожелал бы сформулировать задачи, которые ставила перед собой писательница при работе над этой книгой. Она сама их изложила в воспоминаниях и ответила на достойное внимание упреки прессы. С досадой восприняла де Бовуар распространенную критиками легенду о том, что она создала верную фактам хронику. «Мой вымысел в таком случае обретает черты бесстыдства или даже доносительства», — сокрушалась она. «Как и сны, романы порой оказываются вещами, но только потому, что в них обыгрываются возможности. Так Камю и Сартр, прототипы главных героев «Мандаринов», поссорились через 2 года после того, как она поведала о разрыве дружбы между Дюбреем и Пероном». Чтобы полнее представить французскую интеллигенцию послевоенной поры, де Бовуар ввела в роман большое число персонажей, а в качестве главных героев выбрала 2 писателей левых взглядов – Анри Перона и Робера Дюбрея. Хотя основную интригу книги составляет ссора, а затем примирение между этими героями, значительное место отведено и Анне, жене Дюбрея. Многое из того, о чем хотела рассказать писательница, связано с положением женщины в обществе. Рядом с Анной, от лица которой ведется повествование, де Бовуар поместила и мужчину-рассказчика, Анри Перона, чтобы, пользуясь разными взглядами на мир, мужским и женским, показать сложность нашего мира. Кроме того, ей хотелось, чтобы историю отношений между Дюбреем и Пероном кто-нибудь пережил изнутри. Нельзя было отдать весь личный опыт де Бовуар одной Анне еще и потому, что тогда книга сделалась бы исследованием частного случая, а это не входило в намерение автора. Анна наделена тягой к смерти, вкусом к абсолюту и пассивностью. В ее настроениях острый привкус страхов самой писательницы, усиленных тем, что во время работы над романом у де Бовуар обнаружили опухоль, которая, к счастью, оказалась не злокачественной. Анри, в отличие от Анны, писательница изобразила активным и деятельным. Таким образом, 2 точки зрения, которые в тексте то и дело сменяют друг друга, даны очень непохожими людьми. Поднимая завесу над частной жизнью Анри Перона, де Бовуар желала показать писателя в его величии и чудаковатости. Важное место отведено и другому писателю, Дюбрею, куда более, чем Анри, вовлеченному в политику. По отношению к Дюбрею определяются и Анна, как его жена, и Анри, как его друг. После публикации романа де Бовуар упрекали в том, что она не вывела в нем женщину, которая наравне с мужчинами участвовала бы в политической и профессиональной деятельности. Писательница отвечала, что и не ставила перед собой такой задачи. Один эпизод, как признавала де Бовуар, оказался мало связанным с основной интригой романа. Любовь между Анной и американским писателем Льюисом. В 1955 году Симона де Бовуар встречалась в Париже с Ильей Эренбургом, и тот поведал ей, что в Москве вся интеллигенция, владеющая французским, прочла «Мандарины». Хотя по цензурным соображениям публикация романа в СССР была в то время невозможна, наши соотечественники отзывались о нем одобрительно. Правда, любовная история многим показалась лишней, однако нельзя упускать из виду, что книга родилась именно из потребности де Бовуар написать своего рода воспоминания, в которых отразился бы жизненный опыт, полученный ею во время поездки в США, и прежде всего ее любовь к Нельсону Олгрену, прототипу Льюиса. Кому-то эта история могла показаться ссором, но, как известно, из подобного ссора и растут, не ведая стыда, произведения искусства, и все-таки... Когда де Бовуар дошла в повествовании до встречи с Нельсоном Олгреном, то поняла, что у нее не хватит духу рассказать о своей любви от собственного лица. «Мне надо было найти способ сказать правду, не говоря ее. В конце концов, литература и есть не что иное, как обман, который из-под тишка протаскивает правду», писала она Нельсону Олгрену в октябре 1947 года. Найденный ею способ оказался не из простых. Словно по иронии судьбы, прекрасная и банальная любовная история послужила отправной точкой для романа, ставшего классикой ангажированной литературы. Отношения с Нельсоном Олгреном много значили для де Бовуар. Она, как и большинство представительниц ее круга, полагала, что даже 30-летняя женщина, и то слишком стара для любви, самой ей тогда было 39 лет. Принято было считать, что опасный бальзаковский возраст пробуждает в женщине не своевременное, а потому разрушительное и достойное порицание страсти. Внезапно возникшее между Олгреном и де Бувуар пылкое чувство достойно изумления. Оно, собственно, и не переставало изумлять всех, кто достаточно хорошо знал обоих любовников. Симону, которая из-за своей свойственной ей расчетливой рациональности получила от одной из подруг прозвание «часы в холодильнике», и Нелсона, замкнутого в своей скорлупе и неспособного поддерживать сколько-нибудь длительное отношение с женщинами, истинного волка-одиночку. Возможно, причиной их сближения как раз и было то, что они, по замечанию прежней возлюбленной Нелсона, стали друг для друга полной экзотикой. Свое чувство к Олгрену и, соответственно, чувство Анны к Льюису де Бувар считала подарком богов и не уставала благодарить судьбу за обновление души, давно простившейся с любовью. В какой мере можно отождествлять Анну с де Бувар? Писательница утверждает, что отдала ей собственные вкусы, чувства, реакции и воспоминания. Часто она говорила устами Анны. Однако у нее нет ни моей жажды жизни, ни особенно независимости, даруемой моей профессией, отмечала де Бувар. Анна помогла ей выразить отрицательные стороны своего жизненного опыта. Головокружение от предчувствия небытия, тщету земных радостей и стыд забвения. Зато с Анри де Бувар поделилась опьянением деятельностью и удовольствием от творчества. «Он похож на меня, по крайней мере, так же, как Анна». «А может быть и больше», — утверждала писательница. «Ибо Анри, что бы там ни говорили, это не Камю. Они оба молоды и темноволосы, оба возглавляют газету, и на этом сходство заканчивается», — настаивала писательница. Глубокая враждебность, которую испытывал Камю к коммунизму, создавала между ними непроходимую пропасть. К тому же в политическом плане Анри Перрон ближе к Сартру и Мерло-Понти, чем к Альберу Камю. «Отождествление Дюбрея с Сартром не менее ошибочно», — замечает де Бувуар. «Дюбрей старше Сартра на 20 лет, и в отличие от Сартра, будущее его пугает, а политику он предпочитает литературе. Их жизни имели мало общего. Если Дюбрей с энтузиазмом занимался созданием движения левых сил, то Сартр без особого рвения сотрудничал с группами, которые его об этом просили. И в те годы ни на один день не отказался бы от писательского труда ради этой деятельности. И он без колебаний опубликовал Советский кодекс исправительных работ, как только познакомился с ним. Второстепенные персонажи мандаринов тоже отличны от своих прототипов. Все материалы, которые де Бувар черпала из памяти, она дробила, искажала, перековывала, растягивала и перекручивала, иногда даже переставляла в обратном порядке и всегда воссоздавала заново. Писательница неоднократно подчеркивала желание, чтобы в ее романе видели не автобиографию и не репортаж, а воскрешение в памяти. Де Бувар считала своей заслугой то, что ей удалось описать в книге определенный способ переживания послевоенной поры, не навязывая решения волновавших героев проблем. Одна из главных тем, выделенных в повествовании, тема повторения в том смысле, какой придает этому слову Кьеркегор. Чтобы по-настоящему овладеть благом, надо сначала его потерять, а потом вновь обрести. В конце романа Перрон и Дюбрей возобновляют прерванную дружбу и возвращаются к литературной и политической деятельности. Они опять оказываются в исходной точке, однако отныне, вместо того, чтобы убаюкивать себя бездумным оптимизмом, принимают и трудности, и провалы, и скандалы, которые таит в себе любое начинание. Суровость сознательных предпочтений приходит у них на смену энтузиазму слияния с общественным движением, подчеркивала де Бувуар. Главное кредо де Бувуар – быть искренней, настаивать на своей искренности – давняя традиция французских писателей. «Это искренняя книга, читатель», – такими словами еще в XVI веке начинал Монтень свои знаменитые опыты. О намерении передать вкус собственной жизни возвещает и Анри Перрон, когда утверждает, что его единственная установка – быть искренним и просто получать от этого удовольствие. Анри понимает, что нельзя сказать всего, но все-таки можно попытаться передать истинный вкус своей жизни. У каждой жизни есть вкус, свой собственный, и надо рассказать о нем, иначе не стоит и писать. Искренность – это и есть та самобытность, к которой должно стремиться – единственный наказ самому себе, которому необходимо следовать. Однако в свои рассуждения об искренности де Бувуар вносит крохотное уточнение, которое способно определенным образом изменить всю картину. цензуру ответственности за сказанное. Ответственность способна потребовать от искреннего человека замалчивания кое-каких фактов. Эту позицию выражает в романе Анри Перрон. Все, что сегодня публикует Дюбрей, читается в контексте, о котором он обязан помнить, но я не думаю, что это влияет на его искренность. Творчество человека, который исповедуется с предельной искренностью, но безответственно, не станет правдивей и наполненней творчества того, кто берет на себя ответственность за все, что говорит. По мнению де Бовуар, опасность возникает тогда, когда часть истины недобросовестно пытаются выдать за истину в последней инстанции. Частичная истина при этом превращается в ложь. В культурной традиции выбор между искренностью и достоверностью в известном смысле имеет решающее значение. Едва тяга к достоверности превысила стремление к искренности, как экзистенциализм уступил позиции структурализму. Искренность – это ориентация на науки о духе, тогда как достоверность – ориентация на естественные науки. Роман, как ни странно, может показаться, дает автору возможность рассказать о своей жизни с большей полнотой, чем мемуары. Это подсознательно чувствовала де Бовуар. На это обращал внимание и Андре Жид, когда писал: «Мемуары всегда только наполовину искренни, как бы велика ни была забота о правдивости». «Все всегда сложнее, чем говорят. Может быть, ближе подходишь к правде в романе». Об этом толковал и Франсуа Мориак, когда раздумывал, почему с такой неохотой работается над собственными воспоминаниями. «Не в том ли настоящая причина моей лени, что наши романы выражают главное в нас? Только вымысел не лжет. Он приоткрывает в жизни человека потаенную дверцу, через которую проскальзывает без всякого контроля его непознанная душа». Подобные высказывания, по мнению французского литературоведа Филиппа Лежена, представляют собой непрямую форму автобиографического обязательства. Читателя приглашают читать романы не только как вымысел, отсылающий к истине человеческой природы, но и как разоблачающие индивидуума фантазмы. Если бы авторы не оставляли нам автобиографических текстов, никто никогда и не увидел бы, какого рода истину следует искать в их романах. Суть не в том, где больше правды, в романе или в автобиографии. Суть в том, что эти тексты определяются один по отношению к другому, создавая автобиографическое пространство, то есть реальность автора, обеспеченную всеми его текстами. Заметим, кстати, что в иных современных литературоведческих теориях интерпретацию любого произведения понимают как наполнение текста смыслом, вне постановки вопроса о соответствии истинному значению. Быть может, именно это и примирит искренность с достоверностью, установив между ними переход, подобный переходу между точными и гуманитарными науками, о котором говорил французский философ Мишель Сер. По его мысли, существует переход между точными науками и науками о человеке. И этот переход подобен узкому ледяному лабиринту, соединяющему Атлантику и Тихий океан. Северо-западному проходу на наших глазах происходит примечательная смена ролей, и в постмодернизме мы наблюдаем завязанность интерпретации не на фигуру автора и не на сам текст с большой буквы, как того требовал структурно-семиотический подход, а на читателя с большой буквы. В одной из ранних работ Бахтин справедливо подчеркивал: если принять во внимание все случайные факторы, обусловливающие высказывания автора человека о своих героях, критику, его настоящее мировоззрение, могшее сильно измениться, его желания и претензии, практические соображения и прочее, становится совершенно очевидно, насколько ненадежный материал должны дать эти высказывания автора о процессе создания героя. В этой связи полезно еще раз вспомнить о Камю, как о прототипе Анри Перона. Когда Камю познакомился с Сартром, ему было 30 лет, то есть на 8 лет меньше, чем Сартру. Иными словами, возраст Камю приближался к возрасту большинства членов семьи Сартра, молодых людей, которые существовали в основном на деньги Сартра и де Бовуар входили в их свиту. Однако Камю, как бы ни мечтал Сартр заполучить его в семью, не считал себя человеком свиты и настоятельно подчеркивал это. Оба они, и Сартр, и де Бовуар, страдали вуайеризмом, испытывали нездоровое любопытство к личной жизни других людей. В юности, оставшись дома одна, Симона брала в руки отцовский театральный бинокль и часами смотрела в окна соседей. Ей нравилось наблюдать, как люди занимаются повседневными делами, не подозревая о том, что за ними кто-то следит. Для нее подглядывать за другими означало жить. Камю вызывал у Сартра и де Бувуар особенно жадный интерес, но сам он в откровения не пускался и никаких возможностей удовлетворить страсть к вуайеризму не предоставлял. Это вызывало у них глухое раздражение. В романе «Де Бувуар» предлагает в высшей степени изящное решение проблемы приручения подобной независимой личности. Дочь Дюбрея Надин создает условия для естественного и безболезненного вхождения Анри Перона в семью.